Глава 17. Боль в затекших мышцах стала невыносимой. К тому же Ческа проголодалась. Последнее, что она съела, — пакет чипсов, которые они с Хулио купили у китайца неподалеку от бара Пака. Они собирались уморить ее голодом? От усталости и боли она плохо соображала, хотя понимала, что спасти ее может только работа мысли. Надо сосредоточиться и придумать способ сбежать. Малютка. Нужно во что бы то ни стало завоевать ее доверие. Девочка в курсе происходящего в подвале, что, конечно, чудовищно. Но для Чески это единственный шанс выбраться. Она это чувствовала, знала. Она в этом не сомневалась. Ее жизнь в руках этой странной девочки. Но в подвал малышка больше не спускалась. Ческа попыталась мысленно позвать ее. Абсурдная затея, которая, впрочем, принесла результат. Дверь стала медленно открываться. «Малютка?» «Нет. Шаги мужские. Это Хулио. Мужчина, который ее соблазнил. Вернее, мужчина, которого она выбрала сама, чтобы разок развлечься. Она знала, что это был Хулио, но он ничего не сказал. Просто сел на ступеньку и закурил сигарету. Так прошло около минуты. Ческа тоже молчала. «Ты же не куришь, нет?» Наконец нарушил он тишину. «Нет». «Правильно делаешь, курить вредно. Мне тоже надо бросить». «Ты не дашь мне поесть?» «Когда-нибудь дам». «Чего ты от меня хочешь?» Хулио не ответил. «Почему ты просто не убьешь меня?» «Имей терпение. В жизни пригодится». «Сукин сын! Убей меня или трахни! Не сиди тут молча, как придурок! Спускайся! Хочу тебя видеть!» Хулио молчал, явно наслаждаясь ее отчаянием. Он зажег еще одну сигарету и выкурил ее до конца. «Смотри-ка. Тебе гости». Ческа не услышала тихого скрипа двери и шагов на лестнице. Кто-то крался почти беззвучно. «Малютка?» Нет, это не она. Это был мужчина, чуть старше 50, с темным загаром от работы в полях. «Как она?» — раздался его голос. «Проголодалась». Еще никто не умирал от того, что поголодал пару дней. Гость, наконец, сел рядом с Ческой. «Не помнишь меня?» Ческа взглянула ему в лицо и, узнав, лишилась дара речи.